Иоанн Гус, подзаголовок. Иоанн Гус был профессором богословия в Пражском университете в Богемии. Виклев дошел до отрицания весьма существенного в религии. Гус, напротив, восставая против злоупотребления римской церкви, оставался на почве церковной, и даже больше, он был поборником древнего православия. Родился он в 1369 году в местечке Южной Богемии Гусинцы. Образование получил в Пражском университете, в котором с 1398 года проповедовал богословие. О возрождении церкви говорилось и в Богемии. Там, в XIV веке, возникало стремление восстановить древнее православие, проповеданное в этом крае святыми Кириллом и Мефодием. Богослужение на славянском языке и причащение мирян под обоими видами составляло первый предмет пожеланий богемцев. Иоанн Гус, занявший профессорскую кафедру, сделался горячим поборником реформы церкви в смысле возвращения ее к древнему православию. В 1402 году он занял должность проповедника Вифлеемской часовни, вновь построенной богемцами частной церкви. В своих проповедях, произносимых на славянском языке, он учил народ вере и жизни по Евангелию. При этом ему приходилось высказывать резкие замечания о католических священниках и монахах. Страница 6. В то же время Гус познакомился с сочинениями Виклифа, привезенными из Оксфорда его другом Иеронимом Пражским, и отнесся к ним сочувствием. Конечно, не разделял он крайних воззрений Виклифа. Поборники латинства стали обвинять Гуса в ереси Виклифа. Вскоре произошли столкновения. В Прагу прибыли два богослова, последователи Виклифа, которые выставили две картины. На одной было изображено шествие Спасителя в Иерусалим в сопровождении учеников, на другой – шествие Папы в Рим в сопровождении кардиналов. Спаситель был изображен в терновом венце, а Папа – в тройной золотой короне и тому подобное. Начались толки в университете. Гус, не одобряя выходку англичан, высказался все-таки против папства в духе Виклифа. В университетской корпорации богемцы имели один голос, а немцы и поляки три голоса. По национальным побуждениям иностранные профессора были против Гусса. Они составили в 1408 году определение, которым осуждались 44 положения Виклифа. Но Гусс исходатайствовал у короля Венцеслава в 1409 году декрет, которым большинство голосов предоставлялось богемским членам университета. После этого богемцы во главе с Гусом стали решительно высказываться против римской церкви. Тогда против Гуса выступил пражский архиепископ Збинко. Он послал о нем доклад в Рим, откуда в 1410 году пришла булла, повелевавшая сочинение Виклифа сжигать, а последователи его привлекать к суду. К этому было присоединено запрещение проповедовать в частных церквах. Гус послал к папе апелляцию, в которой доказывал, что в сочинениях Виклифа весьма много истинного, проповедование же в Вифлеемской часовне не оставлял. Папа потребовал его в Рим. Благодаря заступничеству короля и университета дело Гуса окончилось мирно в Праге. Позднее папа Иоанн XXIII, устраивая крестовый поход против своих врагов, прислал в 1412 году в Богемию буллу, в которой давал полные индульгенции всем крестоносцам. Гус восстал против этого в проповедях и сочинениях, а Иероним Пражский сжег папскую буллу. Народ был на их стороне, началось волнение. В 1413 году последовала новая булла с отлучением Гуса от церкви и интердиктом на Прагу. Гус написал апелляцию к самому Господу Иисусу Христу, то есть не надеялся найти справедливости на земле. В то же время он издал сочинение о церкви, в котором доказывал, что истинная церковь должна состоять из верующих. Так как папа отпал от веры, то он не является членом церкви, и его отлучение не имеет значения. Архиепископу Пражскому удалось вытеснить Гусса из Праги. Страница 7. В 1414 году открылся Константский собор. Вследствие того, что Гус еще прежде издал апелляцию к Вселенскому собору, то его потребовали в Констанцию. Император Сигизмунд дал ему даже охранную грамоту. Прибыв в Констанцу, Гус должен был долгое время ждать допроса, после которого его немедленно арестовали. Император не пожелал настаивать на его освобождении. Собор возмущен был тем, что Гус требовал, чтобы ложность его мнений была доказана на основании Святого Писания. Это сочтено было ересью. Собор стремился только к ограничению папского произвола, на остальные же вопросы смотрел с очень узкой точки зрения. Судьба Гуса не определилась сразу, так как собор решил дело папы Иоанна XXIII. Допросы же Гусу, сидевшему в тюрьме, производились. После семимесячного заключения его позвали на торжественное заседание собора. Он продолжал требовать опровержения своих мнений на основании Святого Писания. Собор признал его еретиком, осудил на сожжение, и 6 июля 1415 года Гус умер на костре. Иероним Пражский, прибывший на собор вместе с Гусом, после продолжительного тюремного заключения был сожжен в 1416 году. Но реформаторское движение в Богемии не кончилось. Богемцы, поддерживавшие Гуса до и во время собора, после его смерти восстали почти поголовно против римской церкви. Его последователи с разрешения Гуса, называвшие себя гуситами, вели у себя причащение мирян под обоими видами. Когда Константинский собор после сожжения Гуса отверг такое причащение, как еретическое, богемцы решились оружием завоевывать себе чашу. Гуситам пристали многие богемские граждане и дворяне. Предводителем их стал Иоанн Жишко. Он с 40 тысячами приверженцев укрепился на одной горе, которую назвал Фавором. Укрепленный лагерь именуется по-чешски Табор, отчего сторонники Иоанна, Яна, Жишки и стали называться таборитами. Последние были левой частью общего гуситского движения. Религиозная сторона движения таборитов проявлялась в присутствии на богослужениях, на которых священники исповедовали, причащали под обоими видами и проповедовали. Существовали братские трапезы. Стремились соблюдать нравственную чистоту. Одновременно в этом движении огромное значение имели национальные и социальные вопросы. Табориты стремились к уничтожению господства немцев и к установлению полной самостоятельности и независимости чешской народности. Низший класс был пропитан ненавистью к католическому духовенству, жившему в роскоши и давившему народ большими податями и налогами. Пражскому архиепископству, например, принадлежало до 900 сел и много городов, из которых иные равнялись по величине и благосостоянию королевским. Табориты, проводя у себя на горе жизни, как сказано выше, из ненависти к духовенству и состоятельным классам, разрушали храмы и чинили многие бесчинства. Страница 8. Идеалом их была демократическая республика. Они отрицали иерархию духовную и светскую. Когда в 1419 году умер богемский король Венцеслав, то богемцы отказали в присяге его наследнику императору Сигизмунду, предавшему Гуса. Вся Богемия поднялась против него. Папа Мартин V посылал в Богемию несколько крестоносных ополчений, но ничего не достиг. Гуситы с успехом отражали все нападения. Второй предводитель их с 1424 года, Прокоп Большой, своими победами над крестоносцами наводил ужас на соседние страны. В таком положении находилась Богемия до открытия в 1431 году Базельского собора. На нем решено было постараться помирить гуситов с Римом. К этому времени гуситы распались на две партии. Одни из них более умеренные, которым не по душе были воззрения и действия крайних в областях политической и социальной, соглашались на примирение с церковью, если только будет введено причащение под обоими видами. Будет дозволена проповедь на родном языке, у клира будут отобраны церковные имущества и учрежден над ним строгий церковный суд. Такие гуситы назывались калекстинами. Каликс – чаша, и утраквистами, утеркве – оба. Другие гуситы, табориты, в своем ожесточении против римской церкви, дошедшие до фанатизма, требовали, кроме того, уничтожения иконопочитания, отмены тайной исповеди и тому подобного. Базельский собор пригласил для переговоров гуситских депутатов, которые и явились в 1433 году в числе 300. Продолжительные совещания не имели успеха, и гуситы отправились домой. Собор послал вслед за ними посольство с предложением уступок. Собор соглашался выполнить 4 требования калликстинов. Последние поэтому присоединились к римской церкви. Но они недолго пользовались выговоренными уступками. В 1462 году папа Пий II объявил все уступки, сделанные им Базельским собором, недействительными. После этого калликстины только тайно приобщались под обоими видами. Табориты же и после уступок Базельского собора оставались непримиримыми врагами римской церкви. В 1434 году, потерпев жестокое поражение от католических войск, они должны были смириться. Около 1450 года остатки таборитов образовали небольшую общину под именем богемских или муравских братьев, которая, отказавшись от употребления оружия, стремилась в тиши уединения устроить жизнь своих членов на основании чистого евангельского учения. В XVI веке эта община особенно распространилась и стала на один уровень с религиозными общинами, возникшими на почве реформации.